Петух и флюгер. Жили-были два петуха. Один на навозной куче, а другой на крыше. Оба были заносчивы. Кто достиг большего, ты нам скажешь, а свое мнение мы оставим при себе. Птичий двор был отделен дощатым забором от другого двора, на котором лежала навозная куча, и на ней рос большой огурец, считавший себя парниковым растением. «Этим нужно родиться», — говорил он про себя. «Не все могут родиться огурцами. Существуют и другие породы. Куры, утки и все население соседнего двора тоже ведь создание. Дворового петуха я вижу на заборе». Он, конечно, створен совсем иначе, чем петух на флюгере, который сидит так высоко и не может даже скрипеть, а не то, что петь. У него нет ни кур, ни цыплят, он думает только о себе и потеет медной зеленью. Нет, вот дворовый петух — это петух. Посмотрите, как он выступает, ведь это пляска. Послушайте, как он поет, ведь это музыка. Когда он проходит, начинаешь понимать, что такое труба. Если бы он пришел сюда и съел меня со стеблем и листьями, и я попал бы к нему внутрь, какая бы это была блаженная смерть, — говорил огурец. Ночью разыгралась страшная непогода. Куры, цыплята и даже петух искали приюта. Дощатый забор между двумя дворами со страшным грохотом повалился, снесенный вихрем, с крыш падала черепица, но флюгерный петух стоял крепко, он даже не повернулся ни разу, он не мог этого сделать. Но все же это был молодой, заново отлитый, но благоразумный и степенный петух. Он родился взрослым и не походил на пернатых птиц поднебесья, на воробьев и ласточек, он презирал их. — Птички и чирички, ничтожные ростом и обыкновенные, — говорил он. Голуби были покрупнее. Светлые, отливающие перламутром, они отчасти даже смахивали на своеобразных флюгерных петухов. Но они тучные и глупые. Все их мысли только на то и направлены, чтобы набить себе зоб, — говорил флюгерный петух. Они скучны в обхождении. К нему являлись с визитом также перелетные птицы. Они рассказывали о чужих краях, о воздушных караванах и о страшных приключениях с разбойниками и хищными птицами. Это было ново и интересно в первый раз. А потом флюгер убедился, что они повторяются. Рассказывают все одно и то же, а ведь это скучно. Они были скучны, и все было скучно, никто не знал тонкого обращения, все было скучно и пошло. — Ни к черту не годится мир, — говорил флюгер, — вся вздор. Флюгерный петух был, что называется, блазирован, пресыщен. Это, несомненно, сделало бы его приятным для огурца, если бы огурец знал о том. Но он смотрел только на дворового петуха, и тот скоро попал к огурцу на навозную кучу. Забор был повален, но гром и молнии прекратились. — Что вы скажете об этом безумце-петухе? — говорил дворовый петух курам и цыплятам. — В нем чувствуется грубость, не на грош изящества. Куры и цыплята взошли на навозную кучу, петух направился к ней рыцарской походкой. — Садовое растение, — сказал он огурцу, и одним этим словом огурец измерил всю бездну его образованности и не заметил, что петух клюет его и ест. — Блаженная смерть! Подошли куры, за ними цыплята, ведь стоит прибежать одному, как сейчас же сбегаются все. Они клохтали. Пищали и любовались петухом, они гордились им. Он был их собственной породы. — Кокареку! — заорал он. цыплята скоро станут взрослыми курами, тогда я объявлю об этом всемирному курятнику. Куры и цыплята клохтали и пищали ему в ответ. И петух объявил великую новость. Петух может снести яйцо, и знаете, что лежит в этом яйце? В нем лежит Василиск. Его взгляда никто не может вынести, это известно людям, а теперь это знаете и вы. Вы знаете, кто я таков, каков я всекурятный молодец. И дворовый петух захлопал крыльями, поднял гребень и опять заорал, так что куры цыплят дрожь взяла. Они страшно гордились тем, что их родич такой всесветно-курятный молодец. Они клохтали и пищали так, чтобы петух слышал это. Он действительно слышал, но его это немало не тронуло. — Все вздор! — говорил про себя флюгерный петух. Дворовый петух никогда не несет яиц, да и я этого не хочу. А захотел бы, так мог бы снести ветряное яйцо, но мир не стоит ветряного яйца, а теперь я и сидеть не хочу. И флюгер отломался и упал вниз, но не убил до смерти дворового петуха, хотя явно на это рассчитывал, — сказали куры. И какова же мораль всего этого? Лучше петь петухом, чем стать пресыщенным и сломаться.